Утро. Странности. Вчера, когда я наконец добралась домой, Марк работал у себя в кабинете. Как только я вошла, он закончил, и мы отправились вместе посидеть на кухне. Нам на свадьбу подарили элитные чай и печенье, и мы решили их попробовать. Марк успел сделать 3 глотка и надкусить печенюшку. После единственной ночи, проведенной врозь, на меня нахлынуло желание. Я утащила его наверх, и мы занялись любовью при угасающем свете дня. Возможно, сыграли роль новые гормоны или то, что мы не спали вместе со времени поездки в Женеву. Как я уже говорила, 5 дней для нас – очень долгий перерыв. Я и не подозревала, что это для меня так важно. Потом мы бессильно лежали на простынях, сплетясь руками и ногами, и я подумала, не рассказать ли ему о ребенке, но правильные слова никак не приходили, и я не хотела все испортить. Боялась, что он помешает мне осуществить задуманное. Да и срок еще очень маленький, беременность может сорваться. Так или иначе, даю себе обещание. Как только разберемся с бриллиантами, я отправлюсь к врачу и расскажу обо всем Марку. В рамках подготовки к завтрашнему интервью с Эдди меня вызывают в Пентонвиль на 7:45 утра. У меня явно выдалась неделя ранних подъемов. Мне сообщили, что поскольку Пентонвиль – мужская тюрьма, есть несколько особенностей, которые следует учитывать, и теперь я с ними ознакомлена. К примеру, мне велели надеть брюки и так далее. Лучше об этом не думать. Я долго слушаю инструкции, киваю и подписываю бумаги, после чего, наконец, выхожу через дверь для охранников в ледяной ветер на Роман-Роуд. Я кутаюсь в пальто, плотнее наматываю шарф и пытаюсь вспомнить, куда идти, как вдруг слышу за спиной мужской голос. «Извините, можно вас на минутку?» Я разворачиваюсь обратно к двери и вижу вполне дружелюбного человека в форме, который трусцой приближается ко мне. «Простите одну секунду, извините, что задерживаю», — отдувается он, раскрасневшись от холода, и протягивает руку. «Патрик». Я пожимаю ему руку. Кажется, мы не встречались. «Эрин Робертс». Патрик сияет. Рукопожатие у него крепкое, а пальцы очень холодные. «Да, да, мисс Робертс, конечно», — говорит он, переводя дыхание и жестом указывает назад на здание тюрьмы. «Я что-то забыла?» — спрашиваю я. «Простите, да, я лишь хотел узнать, зачем вы приходили, мисс Робертс. Я увидел ваше имя в журнале, но, думаю, произошла некоторая путаница, и меня не поставили в известность». Выглядит он смущенным. «Боже, простите, да, у меня была встреча с начальницей тюрьмы, Элисон Батлер, по поводу завтрашнего интервью с Эдди Бишопом». Его глаза вспыхивают. «Да, ну, конечно, интервью. Вы, я так понимаю, журналистка». Теперь он смотрит на меня с подозрением. «Отлично. Меньше всего на свете мне сейчас нужно, чтобы отозвали разрешение на съемку. Меня предупреждали, что Пентонвиль будет втыкать палки в колеса. До сих пор все шло удивительно гладко». «Нет, я работаю над документальным фильмом о заключенных. Нам выдали разрешение в конце прошлого года. Отправить его и вам, Патрик? У Эллисона оно уже есть». В моем голосе сквозит недоверие к ситуации. То есть я не хочу его злить, но здешнее начальство ведь должно быть в курсе происходящего. Это же тюрьма, а не дом отдыха. Тут должны чертовски хорошо знать, кто к ним входит и выходит. Серьезно. Думаю, Холли, неожиданно нарушившая правила освобождения, не единственная. Он не обижается, а лишь произносит извиняющимся тоном. «Понятно. Да, конечно, тогда нет вопросов. В моем отделе возникли некоторые проблемы со списками посетителей, в этом, наверное, и дело. Прошу прощения, мисс Робертс. Я прослежу, чтобы на следующей неделе у вас не возникло недоразумений. В какой день, вы говорите, будет съемка?» Он щурится от сентябрьского холода. «Завтра. Не на следующей неделе, а завтра. В субботу 24-го. Эдди Бишоп». Медленно, чуть не по слогам, произношу я. Патрик улыбается и кивает. «Отлично. Думаю, тогда мы и встретимся. Простите за недоразумение, Эрин». Он еще раз пожимает мне руку и направляется обратно к тюрьме. Я разворачиваюсь и ухожу. Как только доберусь домой, отправлю разрешение ему на почту. Подстраховаться не помешает. «Ой, а как его фамилия?» Я оглядываюсь, однако Патрика уже и след простыл. «Черт!» Прокручиваю в голове наш разговор. Он почему-то не назвал своей фамилии. Я начинаю сомневаться. Почему у него такая холодная рука? Он не мог выйти минуту назад из тюрьмы. Если бы он вышел из помещения, его руки были бы теплыми, как у меня. Чушь. Зачем ему врать? И тут до меня доходит. Он знает мое имя и выведал, где я буду завтра. Кто он, черт возьми, такой? Я возвращаюсь к тюремным воротам и нажимаю на звонок. Из интеркома доносится громкий голос. «Да?» «Извините, Патрик уже вернулся?» «Кто?» «Патрик». «Какой еще Патрик?» «Не знаю, Патрик, я не знаю его фамилии». Запинаюсь я, лучше быть честной. «Простите, это кто?» «Я Эрин Робертс, только что от вас вышла». Я стараюсь говорить спокойно, хотя понимаю, что кажусь им психопаткой. «Ах, да, Эрин, простите, что случилось?» Охранник вспомнил меня, и я уже не кажусь ему такой сумасшедшей, как минуту назад. «Нет, ничего, я просто... Кто-нибудь заходил после того, как я вышла?» Следует секундная пауза. Видимо, он размышляет, не сумасшедший ли я все-таки. Или думает, стоит ли соврать. «Нет, мэм. Может, отправить кого-нибудь вам на помощь?» Осторожно предлагает он. Перешел на «вы». Нужно уходить. «Нет, все в порядке, спасибо». Я разворачиваюсь и ухожу. Патрик вовсе не работает в тюрьме. Кто же его послал? Он хотел выяснить, что я здесь делала. В голове возникает жуткая мысль. Он хочет вернуть свою сумку? Вернувшись домой, я чувствую, что-то не так. Слегка приоткрытую заднюю дверь кухни влетает ледяной ветер. Марк никогда не оставил бы эту дверь незапертой. Значит, в доме был кто-то чужой. А может, и сейчас есть? Я на секунду замираю, не в силах поверить в происходящее. За спиной слышно какое-то движение. Резко оборачиваюсь. Нет никого, только щелкает в тишине холодильник. Я прохожу по всем комнатам. Рывком открываю двери и врываюсь внутрь с крикетным молотком Марка в руках, словно это чем-то поможет. В венах вместо крови течет концентрат адреналина. Я ищу признаки чужого присутствия, однако ничто не бросается в глаза. Наконец, убедившись, что дом пуст, я добираюсь до лестницы на чердак. Нужно проверить тайник. Пока поднимаюсь, повторяю про себя. Пожалуйста, пусть они будут на месте. Если камни пропали, то все кончено. Правда, они могут еще и о деньгах вспомнить. Под изоляцией все на месте. Бриллианты подмигивают мне из сумочки, телефон и флешка надежно упакованы. Нас не ограбили. Тот, кто приходил в дом, хотел что-то узнать, а не обокрасть нас. И все же зерно сомнения посеяно. Возможно, я что-то упустила. Вновь обыскиваю весь дом, на этот раз внимательнее, высматривая любой намек на чужое присутствие. И вдруг замечаю. В нашей спальне на полке старинного камина рядом с билетами на концерты и антикварными часами образовалось пустое место. Темный прямоугольник на запыленной полке.